Рассказ больничного сторожа Изота Поликарпыча. Как стало быть, старушка моя померла, один я остался. Я избу продал, сдал в контору Бердан и в город подался. А в городе нет ни родных, ни друзей. Сошел с электрички я в спину. Мне тычут, ты пьяный, плыву меж людей. Со швейной машиной, со швейной машиной. Подходит сержант на бакуле вольверт, руку к фуражке. Ты с ему машинкой толкаешь сидеть, предъявь ка бумажки. Я так, мол, и так объясняю ему, теперь я свободная птица. Желаю у вас сторожить, мол, тюрьму, али больницу. И вот тут в Бороденке нашел я приют без всякого торга. Мне в парке больничным старушку дают без самого морга. С тех пор я им сторж, кульер, швейцар, попьешь с гардеробщицей чаю. Она мне, мол, жаль, Поликарпыч, ты стар, стерева такая, стерева такая. Поди скоро петь, как я тут прослужил, тихо и честно. И вот тебе крест от души полюбил, служебное место. Здесь время найдешь, зимой пропотеть, на крыше с овчиным тулупом, а летом с часом в холодке посидеть в морге у трупов, в морге у трупов. Все было спокойно, но вот как-то раз беда приключилась, как будто взаправду мертяки у нас в морге взбесились. Я говорю, чего, мол, милицию ждем, послушай, как оперу дуют. Вот нынче покойник, души нету в ем, а все протестуют. А я прямо обмер, хватаю ключи, чертовы совы. Неужто никто из вас не различил голос живого? Я бы их похлеще еще обозвал, задвижку дубовую выбил. Мужик оттоль голый, тарелку глаза и волосы дыбом, и волосы дыбом. Он пулею выбег и тут же упал, от слабости видно. Потупился, вижу, весь медперсонал, стало им стыдно. К мужчине нагнулся хирург наш Петров, профессором был он нештатным. Послушал, сказал, а мужик-то готов, несите обратно, несите обратно. И как ни качнуло нас камера зата, держались мы стойко. А так здесь нормально, тишь, красота, рай, да и только. Здесь время найдешь, чтоб зимой пропотеть, накрывшись овчиным тулупом, а летом с часов в холодке посидеть в морге у трупов, рядышком с трупом, в морге у трупов.